Глава третья. Добрая весть для новгородского князя. Весть о смерти Люта Владимиру принес новгородский тысяцкий Удата. Никогда Удата не был другом Владимиру. Однако Веча постановила, что вестником должен стать именно он. И именно потому, что не друг. Чтобы видел князь, не только его сторонники, но весь Новгород желает его дружбы. В Свейском городке новгородец чувствовал себя неуютно. Оно и понятно, купец из Хольмгарда Новгорода для них, что кабанчик для волчьей стаи. А этот сам прибежал, да вдобавок без охраны. Две дюжины воев-новгородцев не в счет. Десяток хирдманов управятся с ними быстрее, чем петушок прокукарекает. А в поселке не десяток воев, а более полутысячи матерых викингов. Четыре дракара ярла Дагмара Ингульфсона отдыхают у берега. Узрев, однако, рядом со свейскими дракарами лодии и снекки русов, Удата чуток успокоился. Отлегло от сердца. Не соврали доносчики. Здесь Владимир. — Я к нашему князю! — сразу объявил Удата. Помогло. Волки не стали драть кабанчика, а вполне вежливо проводили к длинному дому, который гостеприимный ярл отдал гостю и его дружине.